прошла между Эзрой и посетителем. Эзра отступил, пропуская ее. «Нетти, — говорю я жене, — продолжал Эзрин собеседник, — ты должна своими глазами увидеть ресторан Скарлатти. Не ругай Балтимор, пока не увидишь этот ресторан. И вот мы приезжаем, и на месте нет даже вывески. Вы назвали его «Тоска по дому». Что за название? А оформление? Теперь все это похоже на огромную придорожную забегаловку». Он был прав. Коди с ним согласился. На полках по стенам зала красовались стеклянные банки с домашними соленьями. Кухня была открыта для всеобщего обозрения. Там топтались неряшливо одетые повара, готовили свои любимые кушанья, популярные закуски, диетические национальные блюда, все, что приходило им в голову. С тех пор, как Эзри достался в наследство этот ресторан, заметьте, от женщины, он систематически разрушал его. Теперь он иной раз предлагал в вечернем меню одно единственное блюдо и сам подавал его к столу. В другие дни выбор бывал пошире. 4-5 названий, написанных мелом на черной доске. Но и тогда вам могли подать совсем не то, что заказано. «Копченый окорок», — попросите вы, а вам несут рагу из окры. «Вы сильно кашляете», — скажет Эзра. «Это блюдо вам гораздо полезнее». Но даже если он и прав, разве так должен работать ресторан? Когда заказываешь окорок, должен быть подан окорок. А так и дома поесть можно. «Через год ты окончательно разоришься», — пророчил ему Коди. И вот теперь Эзра действительно почти что разорился. Исчезло большинство его завсегдатаев. Правда, некоторые продолжали посещать ресторан, появились даже новые клиенты. Сюда стали заходить одинокие пожилые люди, которые ужинали каждый вечер за постоянным столиком в этом похожем на сарай зале с дощатым полом. Они могли себе это позволить, потому что цены в меню не были обозначены. Клиенты расплачивались прямо с официантами по счетам. И могли, в случае чего, рассчитывать на скидку. Разве это законно? Эзру беспокоило, где питаются эти старые люди по воскресеньям, когда ресторан закрыт. С другой стороны, Коди тревожило состояние бухгалтерских книг Эзры, но он не выражал желания ознакомиться с ними. Был уверен, что обнаружит там страшные ошибки, огромные долги. Лучше не знать, не вмешиваться. «Действительно, у нас произошли кое-какие изменения», — сказал Эзра бывшему клиенту. «Но если вы попробуете нашу еду, то убедитесь, что это прекрасный ресторан. Сегодня в нашем меню всего одно блюдо — тушеное мясо». «Тушеное мясо! Это необыкновенное блюдо, оно успокаивает». «Тушеное мясо я могу съесть и дома». Мужчина, нахлобучив фетровую шляпу и резко повернувшись, направился к выходу. «Ну что ж», — сказал Эзра, — «всем не угодишь». Они прошли в дальний угол зала. На столе, который Эзра обычно отводил для семейных обедов, стояла табличка «Столик заказан». Дженни и матери еще не было. Дженни, приехавшая послеполуденным поездом, попросила мать помочь ей выбрать в магазине свадебное платье. И Эзра был обеспокоен тем, что они опоздают. «Обед назначен на 7:30», — сказал он. «Что же они так долго копаются?» «Ничего страшного, ведь на обед будет всего лишь тушеное мясо». «Это не всего лишь тушеное мясо», — возразил Эзра. Он сидел на стуле, костюм на нем почему-то невообразимо топорщился, словно был шит на человека больших габаритов. «Это нечто большее. Название «тушеное мясо» к нему никак не подходит. Оно скорее похоже на то, чего так хочется, когда человек в тоске, и все донимают его. Понимаешь, у меня сейчас есть повариха, настоящая сельская повариха, и тушеное мясо — самое простое из тех блюд, которые она умеет готовить. К нему будет еще жареная картошка, отварной горох, пресные булочки из отбитого теста. Его в самом деле отбивают на колоде обухом топора». «А вот и они», — сказал Коди. Дженни с матерью шли по залу. В руках у них не было свертков. Но что-то в их облике говорило о том, что они долго ходили по магазинам, быть может, усталые и недовольные лица. Помада на губах Дженни стерлась, шляпа уперлась, сбилась на бок, и волосы выбивались из-под нее еще более беспорядочными и мелкими кудряшками, чем обычно. «Что?» что же вы так долго?» — спросил Эзра, вскакивая со стула. «Мы уже начали волноваться». «Да это все Дженни и ее капризы», — сказала Перл. «Худая, как глиста, и надо же, не желает ни ярких цветов, ни пастельных тонов, ни оборок, ни складок, ни отделки, словом, ничего такого, чтобы толстило ее». «А почему на столе 5 приборов?» Этот вопрос застал их врасплох. И впрямь, как теперь заметил Коди, на столе стояло 5 тарелок и 5 хрустальных рюмок. «Так почему же?» — настаивала Перл. «Ну, через минуту вам все будет ясно. Садись, мама, вон туда». Но Перл будто и не слышала. «И вот, наконец, мы отыскали именно то, что надо», — продолжала она. «Такое приятное серое платье с кружевным воротничком ручной вязки, как раз в ее стиле». «Вот это в самый раз для тебя», — говорю я ей. «И что вы думаете? Она закатывает мне истерику прямо посредине универсального магазина Хацлера». «Не истерику, мама», — поправила ее Дженни. «Я только сказала...» «Ты сказала, у меня не похороны, мама. Я не собираюсь надевать траурный наряд. Можно подумать, я выбрала ей черное вдовье платье. Приятный мягкий серый цвет, вполне нарядное платье, именно то, что нужно для второй свадьбы». «Антрацит», — сказала Дженни. «Какой антрацит?» Продавщица объяснила. «Этот цвет называется антрацит, каменный уголь. Мать считает абсолютно нормальным выдавать меня замуж в подвенечном платье угольного цвета». «Ну так что же?» — сказал Эзра, оглядевшись по сторонам. «Может, мы, наконец, сядем за стол?»